Глава 20. Лондон, 1785 год. Готовясь к побегу, Жанна каждый день совершала длительные прогулки по саду. Мария, посвященная в тайну своей госпожи, не уставала ее отговаривать, но графиня была непреклонна. Хотя сама себе боялась признаться, что ей страшно покидать этот гостеприимный дом и Англию и пускаться в неизвестность с ребенком в чреве и бриллиантами под мышкой, которые еще нужно было реализовать. Вот почему, уже достаточно окрепнув, она оттягивала момент побега. Гастон был с ней чрезвычайно предупредителен. Он пока не заговаривал о женитьбе, а когда вышел первый тираж мемуаров, устроил Жанне ужин с шампанским. «Я говорил с вашим издателем», — наливая вино в бокал, признался граф. «Ваши книги идут на расхват. На них можно неплохо заработать». «Сколько?» — поинтересовалась де Ламот. «Еще 100 000 ливров», — предположил де Гаше и поднял бокал. «За вас, дорогая Жанна. Надеюсь, вы когда-нибудь смилостивитесь над бедным мужчиной, страстно влюбленным в вас, и не отвергнете его предложение руки и сердца». «Все может быть», — уклончиво ответила женщина, слегка пригубив шампанское. «Извините, что из-за своей беременности не могу отметить выход книги как следует, но вам никто и никто не запрещает опустошить бутылку». «Вы правы», — ответил Гастон и снова наполнил бокал. «А теперь я выпью за вашу кровожадность». Жанна подняла брови. «За мою кровожадность? Разве я кого-нибудь убила или покалечила? Насколько мне помнится, недавно чуть не прикончили меня». Гастон расхохотался. Он заметно опьянел. «Возможно, я неверно выразился», — сказал он и бросил на стол тоненькую брошюрку. «Издатель опубликовал не только вашу книгу, но и это письмецо». «Какое письмецо?» Щеки Жанны раскраснелись от волнения. «Я не давала ему никакого письма». Граф подмигнул. «А вы посмотрите. Может быть, вспомните, когда и где вы его писали?» Дрожавшими руками графиня взяла брошюрку. На обложке красовалось название «Письмо графини Валуа-Ламот к французской королеве». «О, Боже!» — проговорила она и открыла первую страницу. На нее пахнуло свежей типографской краской. «Прочтите дальше». «Я уже имел удовольствие», — попросил де Гаше, снова наполняя бокал. «Прочтите вслух. Мне нравится ваш стиль». «Недоступная твоей бессильной злобе, подавись ею», — покорно прочитала госпожа де Ламот. «Сообщаю тебе, что отрываюсь от второй части своих мемуаров только для того, чтобы пожелать тебе гибели». Она вздохнула и отшвырнула книжонку. «Этого я не писала, дорогой граф. И вы не правы. Это не мой стиль. Я никогда не позволяла себе обращаться к ее величеству на «ты», и никогда, несмотря на обиду, которую она мне нанесла, не желала ей гибели. Пусть Мария швырнет это так называемое письмо графини де Ламот, писанное кем-то от моего имени, в камин». Глаза Жанны разгорелись и дивно блестели. Черные волосы разметались по плечам. Гастон любовался ею и с горечью думал, что она никогда не станет его женой. Жизнь с мужчиной средних лет в Англии слишком скучна для этой женщины. Он наклонил голову. «Да, графиня, я вам верю. Однако с ужасом думаю, что будет, если это письмо попадется на глаза Людовику и его жене. Лучше бы вам не покидать мой дом в одиночестве. Лондон кишит агентами его величества». «Да-да, конечно». Жанна вытерла губы салфеткой и встала. «Спасибо вам за романтический ужин. Если бы вы знали, как давно никто не делал для меня ничего подобного». «Оставайтесь в этом замке как хозяйка, и я буду угощать вас шампанским каждый день». Гастон встал и подал ей руку. «Вы обещали подумать. Чем скорее вы примете решение, тем будет лучше». Жанна склонилась в реверансе. «Благодарю вас за все». Граф учтиво проводил женщину до ее комнаты, и как только его шаги затихли в конце коридора, Жанна вызвала Марию. «Закажи экипаж», — приказала она. «Пусть ждет меня завтра в полночь за квартал от особняка графа». Служанка заломила руки. «Госпожа, сколько раз я просила вас, чтобы вы одумались, но вы этого не сделали. Одумайтесь сейчас, пока не поздно». Жанна покачала головой. «Мария!» Она встала и взяла холодную руку девушки. «За последнее время ты стала большой моей подругой, большей, чем служанка. Я ценю твою преданность, и мне очень жаль, что ты не едешь со мной. Но это твой выбор, и я уважаю его. Отнесись же и ты с уважением к моему выбору». Служанка стояла молча. По ее круглым щекам катились слезы. «Мне нельзя оставаться в доме графа Догаше», продолжала Жанна. «Мало того, мне вообще нельзя оставаться в Лондоне. Король и королева Франции имеют достаточно гнусностей, написанных моей рукой, чтобы ненавидеть меня и желать моей смерти. Я не могу быть в безопасности даже в этом особняке. Мне необходимо убежать в такую страну, где никто не слышал о Жанне де Лавуа де Ламот и где нет агентов Людовика XVI. Только там я смогу дожить до глубокой старости и умереть своей смертью. Ты поняла меня, мой друг?» Девушка вытерла слезы и всхлипнула. «Да, госпожа, завтра вас будет ждать экипаж». Услышав ее слова, графиня заметно повеселела. «Вот и умница. Кучер может запросить большую цену. Не торгуйся. Деньги у меня есть». Она достала спрятанный на груди кошелек, расшитый бисером, и вытащила одну банкноту. «Мне нужно кое-что еще, моя милая. Ты права. Опасно путешествовать одной с большими деньгами. Мне необходим пистолет. Думаю, прожив долгое время в Лондоне, ты знаешь, где его приобрести». Мария немного подумала. «Да, госпожа, я найду то, о чем вы просите». «Спасибо. Спокойной ночи, дорогая». Проводив служанку, графиня достала дорожную сумку и принялась набивать ее вещами. Заботясь о своей гости, в которую к тому же был влюблен, Гастон часто делал ей подарки в виде роскошных нарядов, и Жанна подумала, что многие из них можно неплохо продать в той стране, куда ее забросит судьба. Но будет ли она в безопасности хоть где-то? Не достанет ли ее длинная рука короля даже в самом отдаленном уголке света? Теперь гнев монарших особ ее не радовал, а пугал. Мало того, что к ним попали мемуары, полные скабрезностей, так еще это письмо, которое она не собиралась опубликовывать. Жанна написала его в гневе, а потом забыла о нем. Наверное, оно затерялось среди страниц рукописи, которую она недостаточно хорошо просмотрела перед поездкой к издателю. Пройдоха Карр, разумеется, не мог пройти мимо и опубликовал этот пасквиль без ее согласия. Может быть, лучше написать королю о том, что она не имеет никакого отношения к этой брошюре? Повинуясь внезапному порыву, графиня придвинула к себе лист бумаги и макнула перо в чернильницу. Боже, как давно она ничего не писала! Теперь женщина обдумывала каждое слово, которое, возможно, могло спасти ей жизнь. «Ваше Величество», — начала она, — «я глубоко возмущена многочисленными клеветническими пасквилями, которые распространяются в народе от моего имени. Мне столь же коварно, сколь нелепо и святотатственно приписывают самые-самые кощунственные обвинения. Я публично и торжественно отказываюсь от этих гнусных писаний. Завтра попрошу Гастона отправить мое послание во Францию», — решила она. «Завтра, завтра. Последний завтрак с графом. Последние обед и ужин, и больше он никогда не услышит обо мне. Что же, тем лучше для него. Зачем ему авантюристка, беременная чужим ребенком? Я спасаю не только свою жизнь, я спасаю и Гастона от опрометчивого поступка». Жанна легла в постель, не раздеваясь, и долго не могла уснуть, думая о завтрашнем побеге. Рано утром Мария постучала в ее комнату. Графиня молниеносно вскочила и открыла дверь. У нее раскалывалась голова, перед глазами плыли круги. Предприятие, которое она задумала, теперь пугало, однако она не видела другого выхода. «Я еле договорилась с кучером», — прошептала девушка, задыхаясь. «Никто не хотел ехать за 3-9 земель». «Почему за 3-9?» — удивилась графиня. «Всего лишь до порта?» «Не знаю, почему», — служанка сложила руки на груди. «Я пообещала кучеру 2000 ливров». «Если бы ты сказала 10, я дала бы 10», — успокоила ее Жанна. «Где и когда меня будут ждать?» «Я провожу вас», — сказала Мария. «Кучер отказался ждать в квартале от дома. Уж не знаю почему. Вам придется пройти 2». «К сожалению, заказывает музыку этот человек», — вздохнула Жанна. «Если надо, я пройду и 3. И тебе не обязательно сопровождать меня». «Я все равно провожу», — упрямо бросила служанка. «Давайте я помогу вам собраться и причешу вас. Скоро завтрак, и граф будет удивлен, увидев вас такой бледной и встревоженной. Вы ничем не должны показывать, что сегодня покинете его». «И...» — она запнулась. «У меня есть для вас кое-что еще». Она расстегнула корсаж и достала маленький пистолет. «Мне показали, как он стреляет», — служанка взвела курок. «И не нужно ничего заряжать. В нем целая обойма». Жанна повторила все действия Марии. Она подумала, что жизнь все же заставила ее научиться обращаться с оружием. «А сейчас нам точно пора», — служанка бросила пистолет в раскрытую дорожную сумку госпожи. «Да-да, ты права». Графиня принялась расстегивать крючки на платье. «Помоги мне надеть свежее белье». Мария быстро привела в порядок свою госпожу, и Жанна спустилась к завтраку. Она боялась поднять глаза на Гастона, чтобы он с присущим ему чутьем не прочел в них о задуманном предприятии. Впрочем, выглядеть беззаботной ей не удалось. Де Гаше заметил синие круги под глазами, тревожный бегающий взгляд своей гостьи и поинтересовался. «Что случилось, госпожа де Ламот?» Жанна как могла изобразила веселость и беспечность. «Ничего не случилось, мой друг», — сказала она, стараясь казаться спокойной, но голос предательски дрогнул. «Почему вы решили?» «Потому что уже успел изучить вас». Он отодвинул стакан с недопитым чаем. «Отвечайте, что с вами происходит?» Графине не пришло в голову ничего лучшего, как сослаться на недомогание. «Вы знаете, граф, в моем состоянии такое иногда случается. Если вы позволите, я уйду к себе в комнату и отдохну». Гастон развел руками, как бы подчеркивая свое бессилие в данной ситуации. «Да, конечно. Идите». Жанна быстро поднялась по лестнице и, прикрыв за собой дверь, открыла дорожную сумку. Благодаря стараниям Марии все вещи были собраны. Оставалось уповать на удачу. В полночь кучер повезет ее в Саутгемптон, где она сядет на корабль. Интересно, куда ей предстоит отправиться? Будет ли выбор? Если будет, скорее всего, следует выбрать Южную Америку. Она много слышала о ней. С деньгами Жанна там не пропадет. Ребенка поможет воспитать какая-нибудь чернокожая рабыня. В новом свете легче продать бриллианты и приобрести плантацию, скажем, с кофе или сахарным тростником. Ей говорили еще во Франции, что многие люди, отправившиеся туда на заработки с почти пустыми карманами, сделались миллионерами. Жалко, конечно, что Мария не согласилась разделить со своей госпожой трудности путешествия, но в Южной Америке много чернокожих девушек, которые с лихвой заменят ей англичанку французского происхождения. Конечно, у графини будут проблемы с языком. В Южной Америке говорят в основном на португальском и испанском. Но ничего страшного. В конце концов, она сама выучит местный язык и научит свою служанку или рабыню болтать по-французски. Немного успокоившись, графиня решила прилечь и не заметила, как ее веки смежил глубокий сон. Сказалось волнение последних дней. Жанна проспала обед, не вышла к ужину, и встревоженный граф позвал Марию. «Вы навещали госпожу де Ламот?» «Да, но она нездорова», — Мария отвела глаза. «Знаете, в ее положении бывают дни, когда совсем не хочется есть. Мы договорились, что она позовет меня, если ей что-нибудь понадобится». Гастон подошел к служанке и сильно сжал ее локоть. «Мне кажется, за моей спиной зреет какой-то заговор», — произнес он с горечью. «Странно, что происходит это в моем собственном доме, а я ничего не могу сделать». «Мария, умоляю вас, если госпожа де Ламот что-то задумала, скажите мне. Эта женщина в таком состоянии, что порой не ведает, что творит. Ей нельзя покидать мой дом. После опубликованного письма ее жизнь в опасности. Впрочем, — он махнул рукой, — она давно в опасности. Один раз ее уже хотели убить, и только случай помешал негодяю довершить начатое. Теперь ее враги могут оказаться удачливее. Ну, Мария! Если вы что-то знаете, не скрывайте от меня. Поверьте, я как никто хочу ей помочь». Минуту служанка молчала. Ее так и подмывало рассказать правду, потому что господин граф был прав на все 100%. Графиня де Ламот решила покинуть гостеприимный дом, и это верх глупости. Не лучше ли известить об этом графа? Она уже открыла рот, собираясь все выложить, но потом подумала, что таким образом предаст женщину, которая всецело ей доверилась, и ответила только: «Нет, клянусь вам, никакого заговора нет. Если вы не верите мне, можете подняться в комнату графини, она рассеет ваши сомнения». Гастон отпустил ее локоть и пожал плечами. Тяжелые мысли не покидали его. Служанке, как она ни старалась, не удалось развеять его подозрения. «Если вы, Мария, сейчас солгали, вы согрешили перед Богом», — торжественно произнес он. «Но это еще не все. Надеюсь, вы знаете, что делаете, и никто не пострадает из-за вашей лжи. Идите, вы свободны». Служанка сделала реверанс и ушла в свою комнату. Ночное предприятие госпожи ее пугало не меньше, чем саму Жанну. Кучер, который, наконец, согласился вести графиню до Саутгемптона, показался ей ненадежным пройдохой. Однако другие или сразу отказывались, ссылаясь на расстояние, или заламывали огромную цену, и у служанки не осталось выбора.